Оксана Гринберга. «На пределе». Издательство «Эксмо». Я бежала, сбивалась с дыхания, перепрыгивала через коряги, уворачивалась от разлапистых веток, продиралась через ельник, перебиралась через овраги, рискуя сломать ноги. Поваленные полусгнившие деревья выглядели жутко, словно кости обглоданных гигантских животных. Если упаду, быть может, меня тоже обглодают подобным образом. Адреналин гнал вперед, но сил оставалось все меньше. Тяжелый пояс из металлических колец тянул к земле. Длинный нож в кожаных ножнах бил по бедру. Мысли путались, пропадали, возвращались вновь. Пока не появилась одна, но разумная. От кого я бегу? Остановилась на поляне, судорожно вздохнула. Еще и еще раз. В голове шумело. Мускулы ног звенели от напряжения. Оглянулась. Светлело. Над макушками деревьев поднималось солнце, хотя две луны не покинули небосвод. Какие к черту две луны? Но они были. Первая, золотисто-желтая, яркая, аж в глазах заребила. Вторая, кроваво-красная, словно предвестница грядущих бед. Надо же, добегалась до глюков. Где я? Понятно, что в лесу, но как здесь очутилась? Услышав хруст ветки, задержала дыхание. За деревьями мелькнул человеческий силуэт. Выхватила из-за пояса нож, чувствуя, как заколотилось сердце. Странно, никогда не носила с собой оружие. В багажнике машины валялась монтировка и все. И вдруг нож, ножны, пояс. Тут на поляну выбежал мужчина. Здоровенный такой мужик, светловолосый, молодой. Одет странно, в коричневую тунику и штаны. За поясом ножик побольше моего. Меч, однако. Что еще за ролевые игры? «Не подходи!» предупредила я, выставив перед собой оружие. «А то сдохнешь». Вряд ли он за мной гнался, чтобы спросить дорогу в библиотеку. Покрутила в руках нож. На лезвии блеснул луч солнца. Странно все это. Последнее, что помню, выжимала педаль газа в Субару. А теперь лес, мужик, две луны. Какого черта здесь происходит? «Кто ты такой?» «Я тебя догнал», — произнес мужчина довольным голосом, не обратив внимания на нож. «Молодец!» — отозвалась я. «И что из этого?» Вместо ответа шагнул ко мне. Я попятилась. Когда подошел ближе, замахнулась, но мужчина перехватил мою руку, вывернул запястье, сжал до боли, затем другой рукой отнял нож. За это получил коленом в живот. Целила ниже, но не попала. Зато заехала свободной рукой в челюсть. Каменный какой, даже не пошевелился!» Прежде чем успела послать далеко и надолго, он попытался меня поцеловать. «Все, теперь точно сдохнет», —